Глава 9. Темная жрица. Признаться, поверить в то, что передо мной действительно мой настоящий брат, смог не сразу. Я уже настолько привык никому не доверять, что не было ничего удивительного в том, что не поверил демону, стоящему передо мной. Пусть он и принял личину брата. Если уж быть вообще до конца честным, то парень, который стоял передо мной, был не совсем похож на моего родственника. Больно уж все в его внешности было, мягко сказать, идеальным. Только после его объяснений, что раньше он был инкубом, я понял, почему он так выглядит. После нескольких проверок я задавал ему вопросы, ответы на которые мог знать только мой брат. Крепко обнял его, тоже приняв человеческую форму. «А ты точно такой же, как и был в реале», — усмехнувшись, сказал брат. «Странно», — произнес он, глядя куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом и увидел, как чьи-то когти проткнули купол сферы. «Что здесь происходит?» Когти резко рванули вниз, и к нам в сферу проникла голова вампира. «Не думал, что у кого-то может получиться нарушить структуру моей абсолютной сферы защиты», — задумчиво произнес демон, удивленно глядя на Нелита. «У тебя очень удивительные друзья», — продолжил он и, щелкнув пальцами, отменил свое заклинание. Сфера тут же рассеялась, и звуки, внутри была абсолютная тишина, вернулись в окружающий нас мир. «Айлин!» — я сразу же бросился к мимику, который в форме статуи нес мою темную жрицу. «Айлин!» Девушка была жива, но никак не реагировала на мои крики. Я подбежал к мимику и попытался взять девушку с его рук, но встретился с ее испуганным взглядом и остановился. «Айлин, ты помнишь меня?» — спросил я девушку, но по ее безумному напуганному взгляду понял, что нет. Ко мне подошли Ник, Таурас и Интелиор. «Это они довели ее до такого состояния». К моим ногам упали несколько тел игроков, состоявших в клане серых псов. «Нашел их в пыточной», — на всякий случай пояснил всадник Война. Игроки злобно посмотрели на меня, а потом на жрицу, отчего та закричала и попыталась спрятаться за мимиком в облике статуи. «Вот, значит, как», — произнес я, глядя на тех, кто запытал вечно добрую, веселую и общительную девушку до такого состояния. Сделав несколько пасов руками и произнеся нужные слова, я использовал заклинание заблудших душ. «Морти!» В моих руках появилась огромная черная коса. Едва различимый черный росчерк, и все три тела падают замертво. Души в виде небольших светящихся тускло-голубым светом огоньков покидают их бренные тела и медленно летят к моему фонарю. Створка отворяется, и они попадают внутрь. «Что это за заклинание?» — спросил меня брат с интересом, наблюдая за происходящим. «Да так, одно заклинание», — спокойно ответил я и поднял фонарь вверх, так, чтобы он оказался на уровне глаз. «С вами у меня будет отдельный разговор», — произнес я уже чуть слышно, наблюдая за тем, как огоньки суетятся внутри фонаря. «Ник, ты можешь сделать какое-нибудь зелье, чтобы вернуть рассудок, Айлин?» — спросил я алхимика, но он лишь покачал головой. «Я могу восстановить любую часть тела, будь то плоть, органы или кости, но я не могу сделать зелье, которое могло бы восстановить поврежденную душу», — грустно признался он и посмотрел на девушку, которая вжалась в статую, не переставая рыдать. «Можно я попробую?» Брат сделал несколько шагов в направлении мимика, по пути сплетая заклинание. «Великий святой источник», — увидел я в логах название заклинания. «Моя магия тоже не излечивает душу», — виновато произнес брат. «Притащите мне эту рыцаршу», — дал я приказ, и вскоре Таурас приволок ко мне Сибилу. Несмотря на свое положение, девушка держалась хорошо и не скрывала своего надменного взгляда. «Сейчас ты мне ответишь на пару вопросов, и от этого будет зави...» «Плевать я на тебя хотела!» — перебила она меня, При этом попыталась плюнуть в лицо, но я с легкостью уклонился. «Ладно, дело твое», — спокойно ответил я и протянул в ее сторону руку. Два быстрых магических жеста, одно слово заклинания, и пара моих пальцев превращается в десяток саранчи. Расправив крылья, насекомые полетели в сторону Сибилы и приземлились на ее лицо. «Как изъявить желание говорить, позовите меня», — сказал я и, пригласив брата, пошел в одну из башен. Я не любил пытки и уж тем более мне не доставляло никакого желания смотреть на все это. «Ты уверен, что твои насекомые смогут обойти ее резисты?» — спросил меня Виталик. Сзади послышался громкий крик девушки. «Вопросов больше не имею», — сказал он. «Давай я сам ее раскалю», — вдруг предложил он. «Я владею высшей магией разума, и один раз уже смог ее обмануть, а значит, смогу и второй. Также она нам точно нужна живой. Если умрет, я снова отправлюсь на демонический план, и привязать меня оттуда вновь будет очень сложно». «Ты ведь, как я понимаю, не демонолог», — я покачал головой. «Вот видишь, я думаю, в Илькоре не так-то много сильных демонологов вроде этой рыцарши. Плюс ты даже не представляешь, какой по сложности она проделала ритуал и сколько жертв принесла, чтобы призвать меня». В его словах был смысл, поэтому я отменил заклинание. «Вот и славно. Постараюсь добыть результаты как можно быстрее», — произнес демон и пошел обратно, а я, в свою очередь, подозвал к себе мимика. «За мной!» — скомандовал ему, и мы пошли в одну из главных башен цитадели. Комнату гильдмастера я нашел практически сразу, поэтому, открыв дверь, вошел внутрь. Мимик, громко топая ногами, проследовал за мной. Отдав мысленный приказ одному из мертвяков найти в замке какую-нибудь еду, я сел на стул, стоящий рядом с большим письменным столом, и приказал мимику посадить девушку на кровать. «Не надо, прошу, я больше не хочу!» Оказавшись на кровати, зарыдала Айлин и еще сильнее прижалась к мимику. «Чертовы ублюдки!» — подумал я про себя, понимая, почему девушка так реагирует. «Чертовы ублюдки!» — сжал кулаки от злости. «Я тебя обязательно вылечу!» Встал со стула и хотел было подойти к темной жрице, но она снова начала плакать, поэтому пришлось вернуться на место. Было откровенно больно смотреть на темную жрицу, поэтому как только мое поручение насчет еды было выполнено, я оставил снеть Айлин, а сам покинул комнату и практически нос к носу столкнулся с моим братом. «Как успехи?» — спросил я его. «Не хочу тебя расстраивать, но ничего не вышло. Вернее, я смог покопаться в подсознании девушки, но она ничего не знает», — произнес демон, и от каждого его слова на душе становилось все тяжелее. «Есть кое-какая информация по друидам. Якобы у них лучшие медики и целебная магия. Можно попытать счастье с ними. Отсюда до них как раз недалеко». «Не думаю, что после того, что я сделал с их лесом и его жителями, длинноухие будут рады меня видеть», — ответил я демону, после чего рассказал ему все, что со мной произошло в эльфийском лесу. «Да уж, не ожидал от тебя такого», — усмехнулся он. «Есть, конечно, еще один вариант, но он мне кажется еще более безумным, чем просто прийти к эльфам, и это при условии того, что ты там накуролесил». Мой брат почесал подбородок и задумался. «Рассказывай». «В ее воспоминаниях я увидел человека, которого зовут Верховный Магистр Глориус. Этот человек, как я понял, был одним из основателей проекта Илькора, ну и, соответственно, в игре стал не самым последним человеком по силе. Говори уж прямо, самым сильным», — поправил я его, и брат кивнул. «В общем, он обладает высшей магией света, с какой-то божественной специализацией. Не думаю, что для него будет проблемой вылечить эту девушку», — сказал он и облокотился спиной на стену. «Единственная проблема заключается в том, что вряд ли он захочет с нами сотрудничать. Мы убили двоих священных рыцарей и держим в плену третьего, вернее, третью», — поправил он себя. «Эта Сибила, как ты уже, наверное, мог догадаться, тоже была не последним человеком в корпорации, впрочем, как и все священные рыцари. Не просто же так они получили такие силы и божественные артефакты. Можно попробовать пойти с этим Глориусом на сделку. Типа мы отдаем ему Сибилу, а он лечит Айлин. Но, если честно, я не особо верю, что этот план сработает. «Нас просто задавят силой», — спокойно ответил я. «Если другие рыцари по силе не уступают этим, то шансов у нас против них очень мало. А вот если мы нейтрализуем их поодиночке, то шанс есть, причем большой. Помнишь древний сказ о том, что очень сложно сломать веник, когда все прутья вместе, но легко, если его разобрать по веткам и сломать их по отдельности? Ну или как-то так. Надеюсь, суть ты уловил». «Помню. Ты предлагаешь справиться с этими рыцарями по отдельности?» «Ну да. Как только мы убьем одного, максимум двух, они наверняка что-то заподозрят и объединятся». «Может быть. Но если мы убьем сразу нескольких, то шансы у нас возрастут». «И как ты предлагаешь это сделать?» «По силе я и ты равны рыцарям. Трое твоих других всадников смогли одолеть двух рыцарей, одного из которых вообще взяли в плен. Я предлагаю разделиться и нанести удар по нескольким рыцарям одновременно. Одного на себя возьму я, другого ты, третьего твои всадники. Возможно, если дать кому-нибудь из них в помощь сильного союзника, то они и двух смогут одолеть. Если план сработает, у Глориуса вместо 13 рыцарей останется 7 или 6, и тогда на переговоры он наверняка пойдет более охотно. Ты так не считаешь?» В глазах демона заплясали коварные огоньки. «Нужно об этом как следует подумать, все тщательно обмозговать. О других рыцарях у тебя есть какая-нибудь информация?» — спросил я брата. «Разумеется. О них из Сибилы я вытянул все, что только мог. Тем лучше. Ладно, мне пока надо заняться своими делами, надо многим поразмышлять, а ты пока займись продумыванием плана. Ну и систематизируй информацию об этих рыцарях. Слабые и сильные стороны, умения, артефакты, их трансформации. В общем, все, все, все». «А чего это ты раскомандовался?» На лице Виталика появилась лукавая улыбка. «Ну, я старший брат, и мне рулить», — ответил я и улыбнулся. «Черт, ладно, пока оставим все как есть, но потом не думай, что так будет всегда. Не хватало еще, чтобы владыка одного из демонических планов был на побегушках у нежити». «Не у нежити, а у самой смерти», — поправил я его. — «Иди давай, готовься». Я похлопал брата по плечу и пошел заниматься делами. Мне еще многое нужно сделать, терять время никак нельзя. Оставшись наедине, начал думать, как же мне все-таки поступить. Я чувствовал себя виноватым за то, что произошло с Айлин, и непременно должен был ей помочь, во что бы то ни стало. Нужно обмозговать все варианты и выбрать наиболее оптимальный. «Может, все-таки нагрянуть еще разок к эльфам?» — подумал я. «Ну да, были у нас некоторые разногласия, но ведь они сами были виноваты, что отказались со мной говорить. Хотя после того, что я устроил, когда покидал их леса, меня вряд ли бы стали слушать. Был и другой вариант. Можно, конечно, принудить их мне помочь. Если я со своей армией вторгнусь в их лес, начну его разорять и убивать всех, кто посмеет встать у меня на пути, рано или поздно длинноухие все равно решатся пойти на переговоры, и тогда уже можно будет поставить им ультиматум. Этот план мог бы сработать, но, признаться, приводить его в исполнение не хотелось. Я и так погубил много жизней, не хотелось все усугублять еще больше. Хотя чего уж там, учитывая, что все равно собирался идти убивать священных рыцарей, говорить, что я не хочу усугублять, звучит уж больно лицемерно. «Блин, как же все сложно», — сказал я негромко и закрыл лицо руками. «Как получилось так, что стою во главе армии нежити, а мой родной брат стал демоном, повелевающим одним из хаотических планов? Это ведь все произошло по моей вине. Надо было послушаться Аленку и пройти процесс виртуализации, как все, а не пытаться искать другие пути. «Можно?» В дверь негромко постучали, и после небольшой паузы в комнату вошел Старлайт. «Будь мы с тобой людьми, можно было бы зайти с фразой «Не спишь?» Но, учитывая, кто мы...» Мой брат замолчал, и на лице его появилась грустная улыбка. «Смотрю, чувство юмора ты сохранил даже в таком обличии». Я отодвинул стул и предложил ему сесть. «Ну да». Сейчас Виталик был в человеческой форме, поэтому принял мое приглашение и сел напротив меня. «Знаешь, я давно хотел с тобой поговорить». Его лицо стало серьезным. «Я весь во внимании», — ответил я ему и поудобнее устроился на стуле. «Я о том, что с нами произошло», — начал говорить брат. «Я уверен, что ты считаешь себя виноватым во всем случившемся, но зна...» Я хотел было перебить его, но брат меня остановил. «Дай договорить. Знай, лично я тебя виноватым не считаю. И уверен, что Аленка считает так же. Это не твоя вина. Просто знай это». Виталик положил руку на мое плечо. «Скоро мы найдем сестренку, и все будет у нас хорошо», — сказал он и улыбнулся. «Ты действительно так считаешь?» — мой брат кивнул. «Хорошо», — ответил я ему, и вскоре он ушел. «Жаль, что я так не считаю», — сказал негромко себе, когда снова остался один. «Мой брат слишком молод, хотя нет, не так». Он слишком наивен, не осознавал, что нормальной жизни у нас, ну или во всяком случае у меня, никогда не будет. Не после того, что я совершил и совершу в будущем. На моих руках сотни, если не тысячи загубленных жизней, причем как НПСов, так и настоящих людей. Я помотал головой, отгоняя от себя мрачные мысли. Эх... Жаль, я не могу просто взять и напиться, хотя бы денек провести в состоянии полного забытия и не думать вообще ни о чем. Так, ладно, не время раскисать, — решил я взять себя в руки. Воспользовавшись призрачной формой, прошел через потолок и оказался на первом этаже. Выйдя во внутренний двор, нашел Таураса и приказал, чтобы он привел Сибилу. «Ты ведь понимаешь, в каком положении находишься?» — спросил я девушку, когда ее привели в камеру, в которой раньше сидела Айлин. «Меня скоро освободят, и тогда ты пожалеешь», — злобно процедила девушка сквозь зубы. «Пожалею? Посмотри на меня. Ты реально думаешь, что я могу о чем-то сожалеть?» Я посмотрел рыцарю в глаза. Сибилла не выдержала моего взгляда и опустила глаза вниз. «Чего ты от меня хочешь?» Спустя несколько минут спросила она. «Я хочу знать, кто такой Антракор». Услышав это имя, девушка изменилась в лице. «Откуда ты его знаешь?» Не поднимая глаз, спросила она. «Встречались как-то. Разумеется, я не собирался посвящать ее в детали нашей встречи. Если я расскажу хоть что-то про него, Верховный Магистр Глориус меня убьет», тихо произнесла Сибилла. «Ты сейчас не в том положении, чтобы бояться его. Если ты не расскажешь все, что о нем знаешь, то до встречи с ним можешь и не дожить», — спокойно ответил ей. «Морти, можешь пригласить моего брата сюда?» — обратился я мысленно к оружию. «Конечно», — ответил он и, превратившись в черного ворона, вылетел в открытое окно. Спустя несколько минут к нашему разговору присоединился и мой брат. «Как ты мог сбросить с себя оковы подчинения?» — Сибилла зло посмотрела на демона. «Все слишком просто, чтобы объяснять», — Виталик усмехнулся. «Подумай сама на досуге. Времени у тебя свободного теперь много. Будет пища для ума». На лице демона застыла коварная улыбка. «Ублюдок!» — девушка попыталась броситься на него, но демон щелкнул пальцами, и Сибилла громко закричала, после чего снова осела на пол. «Что это за заклинание?» — спросил я брата. «Оковы вечного пленника», — гордо заявил он. Заклинание не дает восстанавливаться шкале жизненных сил, мани и хитпоинтам, а также напрочь убирает регенерацию и сильно режет сопротивление всем видам магии. Объяснил он мне принцип действия заклинания, воспользовавшись мыслеречью. О том, как работает это заклинание, Сибиле знать не нужно. «Я хочу, чтобы ты послушал про этого человека, ну а заодно проконтролируешь, не врет ли она», — передал я демону свои мысли, и он мне кивнул, тем самым говоря о том, что я был услышан. «Говори», — приказал девушке. «Он работал вместе с Глориусом», — затравленно произнесла девушка, смотря то на меня, то на брата. «По сути, они были главными в проекте Илькора, но, видимо, что-то не поделили, и когда Антракор прошел виртуализацию, он оказался заточен в одном из данжей. Точного названия я не помню, не знаю всех деталей. Знаю лишь одно — покинуть он его по каким-то причинам не может. Это все, что я знаю об этом человеке», — сказала Сибилла. Я посмотрел на брата, и он кивнул, тем самым говоря мне, что девушка не соврала. «Понятно. Тогда другой вопрос. Как ты думаешь, Глориус возьмется за исцеление моего друга в обмен на твою жизнь?» Задал я интересующий меня вопрос. «Если с этим человеком получится договориться, то надобность в убийстве других рыцарей отпадает». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Сибилла начала громко смеяться. Мы с братом переглянулись. Если честно, я не очень понимал, почему она так отреагировала. «Вы убили его рыцарей, вторглись в его земли, держите меня в плену. Вы думаете, что после всего этого он будет с вами говорить?» Вдоволь насмеявшись, отметила девушка-рыцарь. «Глориус очень умный и жестокий человек. Он ни при каких обстоятельствах не пойдет на какие-либо переговоры с нежитью. Ему просто будет легче вас уничтожить». На лице Сибиллы появилась безумная улыбка. «Понятно», — негромко произнес я. «Все-таки придется действовать согласно плану брата». «Таурас!» — позвал я всадника войну. «Уведи ее и не спускай с нее глаз. Попроси Интелиора помочь тебе», — приказал я призраку, когда он предстал передо мной. Бывший живой доспех кивнул и увел Сибиллу, оставляя меня с братом наедине. «Ладно, давай рассказывай, что тебе удалось выудить из этой девушки об этих священных рыцарях», — сказал я брату и приготовился слушать. «Как я понял, изначально их было 12. Тот, что сражался с тобой, кажется, Леонардом его звали, только недавно получил этот титул. Все священные рыцари имеют уникальный класс, которым не могут обладать другие. Их класс привязан к божественному артефакту, который они получили, как только прошли процедуру виртуализации. Кстати, их изначальный уровень, когда они появились здесь, был 200-й. Прикольно, да?» Я кивнул. «Вот тебе и разница между виртуализацией обычного человека и тех, кто был богат или участвовал в создании мира Илькоры. А я, блин, начинал обычным бесом первого уровня. А я скелетом. Не отвлекайся, давай дальше». Видимо, то, что некоторые люди появились в Илькоре с трехзначной цифрой в уровне, немного задевало моего брата. «Так вот, как я уже говорил ранее, у каждого рыцаря есть свой уникальный артефакт, который, по сути, и отображает их класс и особые специализации. Помимо чудовищной мощи, артефакт обладает еще одним отличительным свойством. Священный рыцарь может на какое-то время позаимствовать силу своего артефакта и, по сути, слиться с ним». Ага, теперь становилось понятно, каким образом произошло преображение Тейрана и Леонардо. Получалось, что они просто объединились со своими артефактами. «Рыцари предлагаю распределить следующим образом», — важным тоном продолжил брат. «Я займусь Ноктюрном. Его земли находятся довольно близко к этим, плюс у него довольно интересный класс». «И какой же?» Мне и самому стало интересно, с кем хочет сразиться мой брат. «Повелитель мертвых», — ответил он и улыбнулся. «Но...» Я хотел было возразить ему и сказать, что этот рыцарь будет наиболее удобным для меня противником, но Виталик попросил меня дать ему договорить до конца. Я просто хочу сразиться с тем, кто, как и ты, специализируется на магии смерти. С тобой я в полную силу сражаться не могу, ибо мы просто можем не рассчитать силы и убить друг друга. А с крутым некромантом может получиться веселый бой. Я тебя прошу, уступи мне его, — попросил он, и я не мог ему отказать. Все-таки это он добыл для нас эту информацию. Следующим по списку идет Гарм, рыцарь Великого Снежного Волка. Его земли тоже располагаются недалеко отсюда, поэтому добраться до него не составит труда. Основное оружие — магия льда. По сведениям, которые мне удалось выудить из Сибилы, этот рыцарь обладает огромным количеством заклинаний контроля, поэтому для тебя он тоже будет удобным соперником. Различного рода замедления и станы для тебя не проблема. Я кивнул брату, соглашаясь с его словами. Ну и твоим всадникам предлагаю заняться одной интересной сладкой парочкой. На лице брата появилась лукавая улыбка. В каком смысле парочка? Ну, двое голубков-мужеложцев. А, ну теперь понятно, почему он так ухмыляется. Да уж, не думал, что среди священных рыцарей найдутся и такие. Хотя мне особо без разницы. Гомофобом я никогда не был. «Я видел, что один из твоих всадников может становиться большим», — не спрашивал, а утверждал Виталик. «Да, Таурас, а ныне всадник апокалипсиса война». «Так вот, среди них есть один рыцарь, которого зовут Гион, и у него есть схожее умение». «А второй?» «Про него инфы не очень много. Зовут его Алистир Алый Феникс. Из имени и класса можно смело предположить, что основная специализация у него — огонь». «А у того, который может становиться большим?» «Земля», — ответил брат. «Понятно. Предложенные тобой варианты меня полностью устраивают. Но прежде я бы все же хотел попробовать решить эту проблему другим путем». «Хорошо», — согласился брат. «Держи». Он протянул мне свиток заклинания. «Это многоразовый свиток с мыслеречью. С помощью него ты всегда сможешь связаться со мной». «Ты собрался куда-то уйти?» «Я собираюсь заняться поисками сестры». «У тебя уже есть какие-нибудь соображения на этот счет?» «Если честно, почти нет. Если принять во внимание тот факт, что ты стал нежитью, а я демоном, то страшно даже представить, кем могла стать Аленка». «Точно можно сказать только одно. Она, как и мы, тоже попала в тело какого-нибудь монстра. Придется отталкиваться от этого». «У меня уже есть несколько задумок и поисковые заклинания, поэтому пока ты улаживаешь вопросы со своей жрицей, я займусь поисками Аленки». «Будь по-твоему». Я подошел к брату и крепко его обнял. «Не теряйся. И главное, будь осторожен». «Ты тоже», — Виталик мне улыбнулся. «Звони, как решишь». Он встал на подоконник и, чуть пригнувшись, вышел через окно. Секундное падение, яркая вспышка алого цвета, и в небо взлетает грозная фигура демона, оставляя за собой огненный шлейф. «Позер!» — негромко говорю я и, приняв призрачную форму, спускаюсь на первый этаж. Прежде чем отправиться убивать рыцарей, я обязан попробовать решить задачу другим способом. «Таурас!» — позвал Войну. «Оставляю тебя за главного. Собирай всю нежить и отступайте в мертвые земли. Чем дальше уйдете, тем лучше. Интелиор, на тебе охрана Сибилы и разведка. Ник, позаботься об Айлин. Мимика я оставляю с ней, ибо она сильно привязалась к нему. Не хочу их разлучать. Нелит, ты пойдешь со мной», — раздал я всем приказание. «И куда мы пойдем?» По выражению лица вампира было видно, что он не очень доволен тем, что я снова беру его с собой, хоть и пытался это скрыть. «Сначала навестим наших подводных знакомых». Я воспользовался навыком призыв коня. «Думаешь, бывшая богиня сможет вылечить ее недуг?» Вампир тоже призвал коня, и уже спустя несколько секунд мы были высоко в небе. «Попробовать стоит. У нее вроде как сохранились некоторые силы», — ответил я кровососу, и мы отправились в путь.